Гаага, 1882. За последние дни я почти ничем другим не занимался, кроме акварели. Прилагаю маленький набросок с большой акварели. Может быть, ты помнишь контору государственной лотереи Муормана в начале улицы Спуистрат? Я проходил там как-то дождливым утром, когда толпа народа стояла, ожидая получения лотерейных билетов. В большинстве случаев это были старые женщины. Та категория людей, о которых никогда не знаешь, что вообще они делают или чем живут, а вместе с тем как будто страшно суетятся и мучаются, дабы удержаться в жизни. Конечно, с поверхностной точки зрения, в этой кучке людей, по-видимому, очень заинтересованной в сегодняшнем розыгрыше, есть нечто смешное и для тебя, и для меня, поскольку ведь нам с тобой лотерея совершенно безразлично. Однако эта кучка людей и выражение ее ожидания захватило меня, и пока я над ней работал, она приобрела для меня более глубокое значение, чем первое мгновение. Мне кажется, что она становится значительнее тогда, когда в этом видишь бедняков и деньги. Так, впрочем, бывает и со всякими группами фигур. Нужно сперва продумать их, прежде чем поймешь, что перед тобой находится. Любопытство и иллюзия в отношении лотереи кажутся нам более или менее детскими, но они становятся серьезными, когда подумаешь о возмущении против нищеты и о своего рода усилии погибающих, которые делают эти несчастные, когда думают найти спасение в лотерейном билете, оплаченном пищей, оторванной от рта. Как бы то ни было, я начал делать из этого большую акварель.